Реальное и иллюзорное. Я готов признать, что концепция правдеца политически прогрессивна, морально искренна, говорит неврастенник. Но с научной точки зрения она так же несостоятельна, как и официальная точка зрения. Возьмем, к примеру, историю взаимоотношений хозяина и демагога. Факты вроде бы таковы, хозяин выдвинул свой план, план ерундовый, вопрос этот тогда был второстепенным, демагог не захотел из-за этого поднимать шум. С точки зрения более важных в то время проблем, это было тактически правильно, и демагог поступил так. В общем, он одобрил план хозяина и высказал несколько критических замечаний. Эти замечания фактически означали полный разгром плана хозяина и предлагали принципиально иное решение. Всем это было очевидно, и очевидным казалось, что принятие замечаний демагога усиливало его позиции и ослабляло позиции хозяина. В кулуарах все так и оценили ситуацию. О демагоге говорили, что он голова, настоящий государственный ум. О хозяине говорили, что он мелочный, безграмотный интриган. Они понимали все, но не понимали самого главного, того, что они жили в новую эпоху, в обществе нового типа. В этом обществе реальную силу имеет только то, что официально входит в протокол. Кулуарные идеи, какими бы верными и мудрыми они ни были, официально не существуют. Значит, не существуют вообще. Или существуют ложно, иллюзорно. Официально-то все одобрили план хозяина. Официально обсуждался план хозяина, а не демагога. Демагог сделал лишь несколько замечаний, причем в протокол вошло лишь одно замечание демагога как его замечание, то есть персонифицированно, да и то не в его пользу, как выяснилось, на другой же день. Итак, хозяин присвоил себе план демагога. Правдец прав, но это не кража, не плагиат. Это явление не подлежит юридической и нравственной оценке. Все происходило на глазах у всех. Никто не протестовал. Боялись? Нет. Хозяин тогда не был так силен. Он только еще начинался. К тому же все были довольны, что привязали это дело к имени хозяина. Это были грязные пустяки, которым тогда не придавали большого значения. И от них, помимо всего прочего, сильно отдавало авантюрой. А если бы план прошел официально как план демагога, это не изменило бы положение. Он проигрывал по другим параметрам. И история с этим планом так или иначе в любом исполнении обернулась бы против него. Но нас здесь интересует другое. Что произошло дальше? Хозяин принял план демагога. Но как? Он начал критиковать цифры, которые привел демагог для иллюстрации сути идей. В такой крупной политике нет мелочей. Если уж вылезаешь с идеей, изволь все взвесить заранее или молчи. Его никто за язык не тянул, сам вылез. Хозяин заявил, что демагог занимает размеры капиталовложений и увеличивает сроки, тем самым сдерживая наши реальные возможности. Что делает демагог и компания? Кричат о том, что надо знать меру, учитывать реальные возможности, делать скидку на очковтирательство и волокиту, эти кретины воображали, что на самом деле решают какие-то реальные проблемы страны. Они не понимали, что речь идет о лозунгах, а не об инструкциях для дела. Лозунги имеют иные законы, нежели инструкции для дела. Они пытались держаться в рамках политики, апеллирующей к интересам дела. Вернее, их туда вытолкнули. Хозяин вел свою игру по правилам лозунгов и потому имел неоспоримые преимущества в демагогии. И он ловко использовал ситуацию в свою пользу. Демагог и его соратники, которые тут же его продали, стали выглядеть как противники своего же собственного плана. Хозяин со своей железной логикой во всеуслышание делает вытекающие из такой позиции выводы. Раз они против, значит за отсталость. Кому выгодна наша отсталость? Буржуям. значит, позиция демагога объективно на руку буржуям. Значит, он за поражение и реставрацию. И пустяковый вопрос вдруг неожиданно для всех вылезает в центр внимания. Почему? Кто этого хотел? Никто. Дело просто в том, что реально в руководстве шла борьба за власть и за места в системе власти. И какой бы вопрос ни обсуждался, это главное дело происходящего должно было вылезти наружу. Более того, шла борьба за сами основы и формы власти. С одной стороны, была зародившаяся и укрепляющаяся система власти, вырастающая из самих основ общества ибанского типа, то есть система социальной власти. С другой стороны, были обрывки, не сложившиеся, не имеющие реальных основ в социальном строе общества, политической или, скорее, политикоподобной власти. Попадание же отдельных лиц в тот или иной лагерь было делом случая, их индивидуальной судьбы. В частности, демагог оказался главой второго лагеря только потому, что место главаря первого лагеря оказалось занятым. А так, по личным качествам, это был мерзавец ничуть не лучше хозяина. В этой истории есть еще один план, который надо принимать во внимание обязательно. Народ был, в общем, доволен тем, что хозяин всыпал демагогу и спас народ от реставрации. Лучшей формы агитации для ибанского народа того периода не придумаешь. Правдец прав. В пропагандистском освещении все дело было представлено так, будто шла реальная борьба за судьбы страны. А на самом деле якобы была всего-навсего коварная линия поведения нечестного, жестокого человека в борьбе за личную власть. Но дело-то в том, что в самой реальной жизни страны шла борьба за дальнейший способ жизни, и очень серьезная, решающая. Только фронт этой борьбы проходил не тут, и шла она между другими силами общества. Проследить линию фронта этой борьбы невозможно. Она проходила через души людей, через семьи, через города и деревни, во многих планах и сечениях. Это не линия, это состояние, борьба состояний. Борьба хозяина с демагогом не была специально выдумана для этого, она шла в другом разрезе. Но она приняла такую форму не случайно, а как отражение общей ситуации в стране. В силу правил борьбы за власть демагог вынуждался хоть в чем-нибудь занять позицию, отличную от хозяина. И что бы он ни думал и ни говорил, он невольно выталкивался на роль главаря одной из враждующих тенденций в жизни страны. И это не выдумка. Если бы даже все это специально выдумал хозяин и его приспешники, это стало реальностью, иначе карта демагога не была бы бита. Я никого не оправдываю. Но отдавать себе отчет в реальном положении дел не вредно. Ошибочно изображать жизнь Ибанска так, будто банда злодеев, узурпировавшая власть, издевается над мирными людьми, нарушая нормы морали, права. Никакой узурпации власти не было, это чушь. Просто сложилось общество, к которому бессмысленно подходить с точки зрения права, морали. И власть, выраставшая естественным образом по законам этого общества, укрепляла себя, являла свою мощь, убеждалась в том, что она власть, справляла свой триумф. Здесь разыгралась драма, анализ которой предполагает совсем иную систему понятий и оценок, чем у правдеца. Начальство должно благодарить судьбу за то, что она послала ему именно такого противника. Он надолго отвлек внимание заинтересованной части человечества в сторону от более глубоких проблем нашей жизни. «Ты прав», — сказал Болтун. «Но если применить твою концепцию к самому правдецу, то получим следующее. Не играет роли, о чем он кричит. Важно, насколько громко он кричит и кто его слышит». Ну, кричит он на весь мир, и слышали его все, а это уже нечто. А насчет науки это пустяки. наплевать на науку. Ее ведь может и не быть совсем.